встал, сцепил за спиной руки, заходил по избе. «Как же я могу его отпустить?» Кузьма остановился перед ней. «Он не виноватый». «Ну, а стрелял кто? А кто? Не могу. Все». Кузьма крутнулся на каблуках и опять начал вышагивать от стола, порогу и обратно. «Он за брата заступился. А мне какое дело? Он не стрелял. Стрелял. Стреляли из окна и из двери». «Отпусти его, Кузьма», — почти шепотом сказала Марья. Кузьма почувствовал, что на какую-то долю секунды у него закружилась голова. Сдвинулись с места окна, дверь, Марья. Он перестал понимать, что, собственно, происходит. Ночь, никого нет. Сидит у стола Марья совсем близко, в белой застиранной кофточке, смотрит на него. Может, это все-таки сон? Он напряг память и вспомнил, о чем он с ней говорил. О ее муже. Нет, не сон. Не отпустишь? Нет. Марья заплакала и сквозь слезы тихонько запричитала. Да как же я теперь? Хороший ты мой, отпусти ты его. Пожалей ты меня. Ну куда же я одна-то? У нас ведь скоро... Не виноватый он совсем. Кузьма не знал, что делать. Уйти бы сейчас отсюда лучше всего. Но как же, куда уйдешь? Не плачь, не надо. Что уж ты так? Как же мне не плакать, Кузьма? Да я в ноги тебе упаду. Она действительно брякнулась Кузьме в ноги. Тот подхватил ее под руки и поднял. Не плачь, перестань, не надо плакать. Никогда еще лицо ее не было так близко, так невероятно, неожиданно и страшно близко. Оно было мокрое от слез, измученное тревогой, красивое, самое дорогое. Кузьма закрыл глаза, резко отвернулся, отошел, как пьяный, к окну, сел на подоконник. «Уйди, Марья, тяжело, уйди. Егора отпущу». На рассвете пошел дождь, зашумел ветер. Стекла окон мягко сыпанули крупные редкие капли. Потом ровно и сильно забарабанило по железной крыше. Запахло пылью и старым тесом. Дождь шумел, гудел, хлюпал. Множеством длинных ног своих отплясывал на крыльце. Звонко и весело лупил по ведру, забытому на колу. Под окнами журчало и всхрипывало. Казалось, настроился надолго. Но кончился он так же неожиданно, как начался. По мокрой листве бойко пробежал ветер, и все стихло. Только с карнизов срывались капли и шлепались в лужи. Утро занималось ясное, тихое, синее вымытое небо из-за горы выкатилось большое солнце. Мокрая земля дымилась теплой испариной и дышала... Дышала всей грудью. Поздно вечером Ефим Любавин вошел во двор к Егору. С любопытством долго разглядывал разбитую дверь, потом открыл ее и, не входя в избу, позвал. «Егор, ты дома?» «Дома», — откликнулся Егор. «Выйди, покурим». Егор вышел, обирая с черной рубахи мелкие кудрявые стружки. Сели на бревно около конюшни. «Схоронили?» — спросил Егор. «Схоронили. Чего ж не пошел? Не могу я его видеть такого». «Там было дело», — вздохнул Ефим. «Мать водой отливали». Егор скрипнул зубами, нагнул голову. «Белый лежит. Хороший», — рассказывал Ефим. «Прямо верба вербой. Большой какой-то сделался сразу». «Куда попали?» «Бок, вот сюда», — Ефим показал рукой чуть ниже сердца. «И в висок, картечиной». «Никогда этого не забуду», — тихо, но твердо пообещал Егор. «Вот я как раз поэтому и зашел». Ефим строго посмотрел на младшего брата. «Первое дело Не вздумай сейчас пороть горячку. Хорошо.